Вернисажи, маскарады, эстетические чаи разных артистических дам, этот ночной подвал, где мы встретились, куда каждую полночь собираются скучать до утра разные изящные бездельники, на стенках которого рукой их излюбленного поэта, наряженного, надушенного Кузьмина, выведено. Здесь цепи многие развязаны, все сохранит подземный зал, и те слова, что ночью сказаны, другой бы утром не сказал. Не сказал бы, может быть, но не сказал, не значит забыл. О нет, такое не забывается. А если и забудется на свежем морозном воздухе, не до конца еще отравленный эстетизмом и праздностью головой, если и забудется, то ведь все сохранит подземный зал. Забудется, снова вспомнится, едва войдешь ночью под эти низкие своды, в эти пестрые стены. С каждым разом забывается все трудней, запоминается все легче. Что? Да это самое, что цепи развязаны. Многие цепи, почти все. На маскарадах, вернисажах, пятичасовых чаях и полуночных сборищах все те же лица, те же разговоры. Проходят годы, точнее сезоны, меняются фасоны пиджаков и узоры галстуков, больше ничего не меняется. Это быт. Началось это после 1905 года, кончится в 1917. Страшно кончится. Общественность — скука, политика — пошлость, работа — божье наказание, от которого мы, к счастью, избавлены. Богатые — тем, что у них есть деньги, бедные — тем, что можно попрошайничать у богатых. Маскарады, вернисажи, пятичасовые чаи, ночные сборища. Мир уайльдовских острот, зеркальных проборов, в котором меняется только узор галстуков. Кончится это страшно, но о конце никто не думает. Кончится это так. Когда в оранжерейную затхлость жизни, красивый и беззаботный, ворвется февраль 1917 года, те, в ком этот быт не доконал еще человека, опрометью бросится на свежий воздух. И чем больше осталось человеческого, тем стремительней бросится, тем менее рассуждая. Резкие перемены температуры — опасная вещь.